тяжелая, как у мертвеца, но согретая сном. На хронометре у Константина было 3 часа ночи. Сам он лежал в сорочке, брюках и носках, то есть в том же виде, в котором я оставила его засыпая. И по мере того, как мои глаза привыкали к темноте, я увидела его бледные веки, прямой нос, красиво очерченный и искушенный рот. Но все это казалось каким-то ненастоящим, как фигуры, начертанные туманом. На пару минут я склонилась над ним, чтобы рассмотреть получше. До сих пор мне ни разу не случалось засыпать в одной постели с мужчиной. Я попыталась представить себе, как бы все выглядело, если бы Константин вдруг оказался моим мужем. Это означало бы, что мне пришлось бы вставать в 7 утра, готовить ему яичницу с ветчиной, тосты и кофе на завтрак. И после того, как он уйдет на работу, мыть за ним посуду, оставаясь в ночной рубашке и в бегуди, подрагивать от холода, убирать постель. А потом, когда он вернется после интересного, захватывающего, интересного дня, ему захочется, чтобы его ждал дома роскошный ужин. И остаток вечера мне придется потратить на то, чтобы еще раз перемыть посуду. И в постель я рухну уже совершенно изможденной. Такое представлялось ужасной, понапрасну потраченной жизнью для девушки, 15 лет подряд учившейся на круглые 5-ки. Но я знала, что брак окажется именно таким, потому что готовкой, стиркой и мытьем только и занималась мать Бадди Уилларда с утра до ночи. А она ведь была женой университетского профессора, да и сама преподавала в частной школе. Во время одного из моих визитов к ним в дом я увидела, что миссис Уиллард ткет коврик, распустив для этого несколько старых костюмов мистера Уилларда. Она потратила на это несколько недель, и я от всей души восхищалась твидовым узором из коричневых, зеленых и синих нитей. Но, закончив работу, миссис Уиллард, вместо того, чтобы повесить коврик на стену, как поступила бы на ее месте я, положила его на кухонный пол в качестве подстилки под ноги. И уже через пару дней он стал таким же грязным, неприятным и безликим, как любая дешевка, которую можно приобрести на доллар. Причем 5 таких, а то и 10. И я понимала, что, несмотря на все эти розы и поцелуи, и ресторанные угощения, и прочие знаки внимания, которые мужчины выказывают своей избраннице до женитьбы, в глубине души он хочет только того, чтобы все это осталось позади, а его благоверная начала стелиться ему под ноги, как кухонный коврик миссис Уиллард. Ведь сама же мать рассказала мне, что как только они с отцом в свой медовый месяц уехали из Рено, отец уже был женат, поэтому ему понадобился развод, отец сказал ей: «О, Господи, какая радость, что мы можем, наконец, прекратить что-то из себя строить и станем самими собой». И, начиная с этого дня, у моей матери не было ни минуты покоя. И я прекрасно помню, как Бадди Уиллард с циничным видом знатока объявил мне, что, став матерью, я сильно переменюсь, и перестану писать стихи.